Гармония. Далеко были слышны боевые песни, а позже Катюша Зеленова и Волынцева принесли баян, и рокот густых басов, и серебряный перезвон ладов запомнили комнату. Николай Островский, как закалялась сталь. Гамулин пил второй день, вдумчиво и с расстановкой. В местном баре обнаружился неплохой выбор травяных настоек, и он, не повторяясь, изучал их по очереди. Он ненавидел пиво и вино. Любой напиток малой крепости был для него стыдным. А тут наступило раздолье. Тминная настойка, настойка черешневая и липовая, а также водка укропная и водка, настоянная на белом хрене, перемещались из-за спины бармена на стойку. Стаканы были разноцветные. Зеленый в тон укропный, красный для черешневой, желтоватый для тминной, остальных он не помнил. Съемочная группа выбирала натуру. Уже неделю они колесили по Центральной Европе, готовясь к съемкам фильма о великом композиторе. Здесь, в городе, где родился композитор, их и застали дожди. В небе распахнулись шлюзы, и вода ровным потоком полилась на землю. Машина буксовала в грязи, похожей на родной чернозем. Съемочный фургон сломался по дороге, а шофер пропал в недрах местного автосервиса. В довершение ко всему, вся кинопленка оказалась испорчена. Из бобин потекла мутная пластиковая жижа, будто туда залили кислоты. Теперь Гамулин второй день ждал режиссера в гостинице. Композитор строго смотрел на него со стены, держа в руках волынку. Или не волынку, что это был за инструмент, Гамулин никак не мог понять. Могло показаться, что на картине не знаменитый композитор, а продавец музыкального магазина. За его спиной висели скрипки, стояло странное сооружение, похожее на гигантский клавесин, и горели органные трубы. У Гамулина тоже горели трубы, медленным алхимическим огнем. Он давно приметил мутную бутыль с высокомолекулярным, слово напоминало тест на трезвость, соединением, и упросил хозяйку откупорить. Виноградная водка огненным ручьем сбежала по горлу. Гамулин мог достать все. Однажды на съемках в Монголии он нашел подбитый 70 лет назад советский танк и, починив, пригнал на съемочную площадку. В сухом воздухе пустыни танк сохранился настолько хорошо, что многие считали, что он просто сделан реквизиторами по старым чертежам. Посреди города Парижа, на Монмартре, он достал живого козла для съемок фильма «Пастушка и семь гномов». Для сериала «Красная шапочка и дальнобойщики» он выписал из австралийского цирка волка, понимающего человеческую речь. Друзья по его просьбе печатали паспорта и удостоверения, которые были лучше настоящих. Сейчас Гамулину велели договориться о натурной съемке в музыкальном музее, и он не сделал за два дня того, что делал раньше за час. Он был похож на печального землемера из странного романа, который все никак не мог подняться в замок и застрял в деревенской харчевне. Музей и вправду был похож на замок, что был страшен с виду и сам напоминал декорацию. Это здание, плод фантазии самого стареющего композитора, свело исполнительного архитектора в могилу. Теперь Гамулин глядел в окно на то, как четыре высокие башни кололи низкие тучи, а между ними плясали сумасшедшие гномы, кто с лопатой, а кто с кайлом. Но нет, конечно, это были не гномы. Вместо горгулей по стенам торчали музыканты со своими лютнями, дудками и шарманками. В полдень они оставались недвижны, а в полночь начинали приплясывать, приводимые в действие старинным часовым механизмом. Гамулин звонил в музей, стучал в железные ворота древней колотушкой, но все было бестолку. Местные жители смотрели на него как на чумного, уверяя, что музей не работает со времен падения Варшавского договора. Хозяйка гостиницы, персонаж вполне итальянского извода, толстая, пучеглазая, кто-то сказал, что это душа ее рвется наружу, раздражала Гамулина. То, что всегда служило ему бесплатным источником всех местных тайн и подробностей оказалась досадной помехой. Хозяйка была русской, вот в чем было дело. Она вышла замуж за иностранного студента, превратив его в средство передвижения, и встала за эту стойку лет 15 назад. Муж умер, скоротечный рак, страховка, детей не было. И вот провинциальная барышня, ставшая на чужбине вполне шароподобной, крутила ручки пивных кранов. Такие люди бывают двух сортов. Они либо радуются земляку, либо хотят ему доказать, что их выбор тогда, много лет назад, был верен. Хозяйка была из вторых, и Гамулину приходилось заказывать чуть больше, чтобы она не лезла со своими разговорами. Композитора он, кстати, тоже возненавидел, вместе с будущим фильмом. Старый музыкант много шалил в юности, потом стал злым гением короля и даже, по слухам, отравил своего лучшего друга. В знак протеста его музыка не исполнялась нигде. Существовал молчаливый, в буквальном смысле, заговор музыкантов. Но в новом кинематографическом шедевре композитор должен был воскреснуть спустя 200 лет, переродиться и в новой жизни, колеся по Европе, спасать евреев от нацистов. Никуда не деться, таково было условие продюсеров. Но замок был закрыт, пленка оказалась бракованной, и съемки откладывались. Теперь Гамулин напоминал себе советского разведчика, что, напившись, будет петь протяжные песни у камина. Он даже забрал из реквизита гармонь и решил перенести ее к себе в комнату. Надо было взять инструмент и уходить. День стремительно растворялся в дожде, но вдруг к Гамулину пристал местный сумасшедший цыган Камадан. Камадан говорил на всех языках мира, причем одновременно. Вчера от него удалось избавиться, вложив немного денег в его грязную ладонь. Но сейчас этот фокус не прошел. Как и все сумасшедшие, этот шептал о спасении мира. Мир клокотал в горле цыгана, как поток в водосточной трубе. Но Гамулин был не лыком шит. Чужая речь удивительно хорошо фильтровалась тминной настойкой, настойкой черешневой и липовой, а также водкой укропной и водкой, настоянной на белом хрене. Одно только заставило Гамулина вздрогнуть. Цыган вдруг потребовал ехать в замок, прямо сейчас. При этом Камадан крутил на пальце огромный ключ, и Гамулин сообразил, что это шанс. Подустав, сумасшедший пьяница бормотал уже невнятно, и Гамулин брезгливо снял его руку со своего плеча. «Ша, тишина на площадке, поедем сейчас». Чтобы не возвращаться в свой номер, он понес футляр с гармонью на плече. Они вышли на улицу. Дождь не прекратился, а завис в воздухе. Цыган бежал впереди, раздвигая плечом водную пыль, а Гамулин шел за ним, как матрос, в раскачку, медленно, но верно. Ключ вошел в железную дверь замка легко и беззвучно, и она отворилась так же неожиданно тихо. Гамулин, впрочем, решил про себя, что лязг и скрежет сделает звуковик. Снимать, конечно, нужно только в замке. «Лучше, конечно, в подвалах», — подумал он. Он мог бы сам снимать фильмы. Да только это ему было незачем. Гармонии в этом не было. Гармония была у него за плечом, в большом коробе. Коридор был гулок и пуст. Они шли мимо портретов великих музыкантов прошлого. Из них Гамулин узнал только пухлощекого немца в белом парике. Кто-то запищал под полом, а может, в полости стен. «Крысы?» — спросил Гамулин. «Здесь нет крыс», — ответил цыган неожиданно сурово. «Здесь никогда не было крыс, но всегда было много разных зверей. В подвале держали пардуса, а, говорят, композитор перед смертью купил крокодила. Но теперь другое. В таких домах всегда живут хомяки или сурки, это обязательно». «Почему сурки?» — спросил Гамулин. Но ответа не получил. Звуки приблизились. «Мы почти пришли, господин», — сказал цыган, и Гамулин поразился этой перемене. Комодан зачем-то засунул себе в нос две бумажные упаковки сахара, украденные из бара, и стал похож на безумного персонажа черной комедии. Походка его тоже изменилась. и цыган приплясывал, как человек, который никак не может добежать до туалета. Комодан отворил дверь в зал и пропустил Гамулина вперед. Гамулин перекинул ремень короба через плечо и шагнул через высокий порог. Вдруг резкий удар обрушился на его голову, и все померкло. Он обнаружил себя висящим, как космонавт, в крутящемся круге. Он привязан в неудобной позе к ободам странного колеса, стальной карусели, стоящей вертикально посреди огромного зала. Ноги и руки его торчали из зажимов на ободе. Вокруг в проволочных лабораторных клетках сидели несколько зверьков и таращили на него глаза-бусинки. «Че за херня?» — угрюмо спросил Гамулин в пустоту перед собой. Из-за его спины вышел незнакомый человек, можно сказать, коротышка. Повернувшись куда-то в сторону, коротышка спросил. «А он точно музыкант?» «Да, господин Монстрикос. Он даже пришел с инструментом», — ответил голос цыгана. «Инструмент в чехле». Гамулин не стал вступать в разговор и разочаровывать карлика. Он справедливо рассудил, что от этого может быть только хуже. «А это что?» — спросил Гамулин недоуменно, мотнув головой. «Указать рукой вокруг было невозможно, хотя он не обращался ни к кому конкретно», — ответил карлик. «Это идеальный инструмент, иначе говоря, генератор переменной частоты». Карлик вместе с цыганом прилаживал какие-то провода к машине и, не прерывая этого занятия, продолжил. «Мне, как злодею, позволительно поболтать перед началом великого делания». «Именно делания. Впрочем, такая ерунда, как превращение ртути в золото и обратно, меня не интересует. Вчера я разложил вино на простые составляющие, упростил несколько изображений и еще кое-что по мелочи. Почему-то обратная гармония лучше всего действует на фотопленку. Но тогда у инструмента еще не было центральной части, а теперь комодан нашел тебя. И я доведу его до совершенства». Настойка тминная заспорила внутри Гамулина с водкой укропной. И он подумал, не заснуть ли ему. Это был хороший способ решения подобных проблем. При пробуждении, впрочем, появлялись другие проблемы, не менее серьезные. И ужасно болела голова. Но дурацкие карлики всегда исчезали. И гномы тоже. «Гармонь? Это тебе не баян. Потому как это русская разновидность гармоники с полным хроматическим звукорядом на правой клавиатуре, басами и готовым аккордовым или готово-выборным аккомпанементом на левой». Заснуть, однако, не выходило, хотя голова все время валилась на грудь. А карлик продолжил. «Вы знаете, любезный иностранец, отчего не исполняется музыка композитора? Многие дураки до сих пор считают, что это месть поклонников его знаменитого друга. Глупость, чепуха. Друг, конечно, был талантлив, но глуп, а музыка его слащава. Наш же герой, строитель этих стен, знаток гармонии, властелин звуков, был настоящий гений. Он был гениальнее этого изнеженного выскочки в 100, в 1000 раз, и он дошел до тех высот, какие тому и не снились. И вот на краю мироздания он создал великую гармонику». «Чего?» Тминные и укропные уступили место черешневой и липовой, и Гамулин резко выдохнул. «Я же говорю, это особый музыкальный инструмент, в котором сочетаются звуки всех инструментов мира». «Мира», — как эхо отозвался Гамулин. «По внутренним его колесам бегут 10 хомяков, 8 кошек сидят в специальных камерах и мяукают в такт ударом стальных игл, 6 соловьев поют в клетках, а в центре этого находятся органные трубы, синтезирующие звук. И вам повезло, мой незнакомый друг, вы станете главной частью механизма». «Это поэтому я похож на цыпленка табака?» — злобно спросил Гамулин. «Почему цыпленка? Вы что, не видели знаменитого чертежа Леонардо? процессе музицирования вы будете олицетворять гармонию человека». Гамулин как-то понимал под гармонией совсем не то. Никакого знаменитого чертежа, никакого Леонардо в глаза не видел. Но в его положение выбирать собеседников не приходилось. «И что? Спляшем, Пегги, спляшем? Ну, сыграем, а дальше-то что?» «Дальше ничего. Потому что наш инструмент, великая гармоника, обладает особым свойством. Если играть на нем музыку, что сочинил отравленный юнец, в мире нарастает сложность. Если же наоборот, наш мертвый хозяин, музыкальный чародей, открыл закон движения гармонии. От звуков этого инструмента мельчайшие частицы вещества могут вибрировать и образовывать новые гармонические связи. Но если инструмент переключить на обратный ход, то он заиграет не музыку глупого юнца, а сочинение нашего гения. Все гениальное просто. Это одна и та же музыка, только проигранная задом наперед. Хотя кто знает, где тут вперед, а где зад? Мы с вами будем свидетелями, как все цепочки связей и излишне сложные соединения начнут распадаться. Мир станет прост и четок. Сначала процесс пойдет медленно, но потом распространится. Мир покатится по этой дороге, стремительно набирая обороты. Вот радость-то, — мрачно отметил Гамулин. И спирт тоже? Что спирт? Спирт тоже должен распасться. Дурак, при чем тут спирт? Хотя, да, и спирт. Но тебе остается радоваться. Ты увидишь великий праздник упрощения мира, понимая, в отличие от профанов, что происходит. Мы на «ты» перешли, что ли? На брудершафт не пили? Дурак, дурак, не об этом. Мир изменится. Он станет строг и прям. В нем не останется места сложности. Черное всегда будет черным, а белое — белым. Гармония будет нулевой, то есть полной, и цветущая сложность сменится вечной простотой. И что? И все. Гамулин вздохнул. Он понял немного, но то, что он понял, описывалось коротким русским словом. И этот конец был близок. Ну дай сыграть-то перед смертью. — попросил Гамулин. — Недолго уж. Директор музея несколько успокоился, и вежливой горошиной «вы» снова вкатилась в его речь. — Умирать, положим, вы будете очень долго. Или жить. Мы все будем жить довольно долго, наблюдая приход великой простоты. А развязать я вас не могу. — Да не развязывай, мне одной руки хватит. «Дай только гармонь мою!» «А это что? Что? Что?» — закричал карлик. «Гармонь! Русскому человеку без гармонии никак нельзя. Вон в коробе у стола стоит». «А, аккордеон!» — и карлик нагнулся. Гамулин опять не стал его поправлять и принял гармонь, освобожденную от ременного зажима рукой. Он расправил мехи, и первый звук гармонии заставил вздрогнуть карлика. Задрожал и музыкальный пластификатор. Что-то шло не по плану. Гамулин повис на ремнях, как висели на своих костылях инвалиды в электричках. Черта с два он мог забыть этих инвалидов, что пели «Московских окон негасимый свет». А когда в вагоне публика была попроще, то «Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной». Теперь было понятно, почему они держали гармонь именно так и отчего становились в грязном проходе между скамьями гармоничнее любой статуи у Дома культуры в Салтыковке. Он прикрыл глаза и завел «Раскинулось море широко». Ухнуло что-то в органных трубах, а хомяки встали на задние лапы, и волны бушуют вдали, — продолжил Гамулин. Завыли кошки тонко и жалобно. Органные трубы издали печальный канализационный звук и вдруг с треском покосились. Гамулин обращался к безвестному товарищу, с которым был в странстве, с которым вдали от дома, посреди чужой земли и воды, делил краюху хлеба. Он выдыхал то, что было раньше настойкой тминной, настойкой черешневой и липовой, а также водкой укропной и водкой, настоянной на белом хрене. Голова прояснялась, и боль в затылке прошла. А Гамулин играл и играл, корчился перед ним карлик, дрожал музыкальный пластификатор, и лилась песня. Он вел ее дальше, и уж хватался кочегар за сердце, подгибались его ноги, и прижималась чумазая щека к доскам палубы. Ослепительный свет озарял кочегара, нестерпимый свет возник и в зале. Это лопнула какая-то колба внутри зловещего инструмента, и вольтова дуга на секунду сделала все неразличимым. Но Гамулин не видел этого. Он давно закрыл глаза, и песня вела его за собой. Угрюмые морские братья, осторожно ступая, поднимались из машинного отделения с последним подарком — ржавым тяжелым железом в руках. Корабельный священник жался к переборке. Жизнь кончалась. Она была сложна и трудна, но кончалась просто. Все соединялось. Жар печи, плеск волн и негасимый свет. Наконец Гамулин завершил песню, устало, будто зодчий, окончивший строительство своего собора. В комнате давно было тихо. Хомяки и коты разбежались, чирикала птица под высоким сводчатым потолком, потрескивало что-то в разрушенном агрегате. Ремни ослабли, и Гамулин легко выпутался из них. Никого вокруг не было. Там, где лежал карлик, осталась неаппетитная лужа, как после старого пьяницы. Цыганый след простыл. Гамулин брел по пыльным комнатам, волоча за собой гармонь, как автомат, будто советский солдат по подвалам рейхсканцелярии. Группа приехала на следующий день, и начались съемки. Товарищи Гамулина привезли новую пленку и голоногих актрис, но и новый запас часто шел в брак. Сыпалась основа, превращалась в пыль и труху. Это происходило постоянно, явно кто-то нагрел на контракте руки. Тогда звали Гамулина с его гармонью. Странное дело. Несколько дней подряд после того, как он рвал душу протяжными песнями, неполадок с камерами и пленкой не было. Но и тогда съемки все равно не шли. Все, начиная с режиссера и заканчивая последним осветителем, пили черешневую и вишневую вкупе с укропной и тминной прямо на съемочной площадке. Актеры пили и плакали, размазывая слезы по гриму. Как было не пить, когда напрасно старушка ждет сына домой и пропадает где-то вдали след от корабельных винтов.